Глава 9. Клара. Блафтон, Южная Каролина. «Мама!» Голос Винни плыл над грезами в саду, над сшитым из папоротника платьем, над волнами, врывающимся в морскую пещеру. Затем я ощутила боль в шее, затекшей после ночи, проведенной на полу, зарывшись в газетные вырезки, среди разбросанных вокруг свидетельств жизни моей матери. Я села и потерла глаза. «Я в школу опоздаю», — пожаловалась Винни. Она смотрела на меня, одетая в полосатые оранжевые штанишки и маечку в красный горошек. Волосы беспорядочно падали на лицо, на щеках остались пятна кленового сиропа. «Ох, букашка!» Я поднялась. Я так устала, что заснула на полу. «Папуля приготовил мне завтрак и велел дать тебе поспать». Такой редкий оборот событий вызывал у нее улыбку. «Это в самом деле можно назвать завтраком?» — спросила я, ероша ей волосы. «Или, правильнее, десертом?» «Я бы назвала это завтраком, да». Улыбка сошла с ее лица. «Мне нужно взять в школу сумку с вещами, потому что сегодня мой уикенд с папочкой». «Знаю, детка, знаю. Я позвонила ему насчет карнавала и сообщила, что ты не хочешь идти». Дочка кивнула, потом с прищуром посмотрела на меня. «Он послушался?» «Да». «А теперь давай соберем тебя к школе». Винни оглядела вещи вокруг меня. «Что это такое?» «Старые бумаги о бабушке. Мне нужно было разыскать кое-что». «Зачем?» Она подняла с пола книгу и прочитала вслух название. «Вундеркинд. Беспокойная и трагическая жизнь Бронвин Ньюкасл Фордхем». Я поцеловала ее и забрала книгу. Ни к чему ей читать про девичьи эскапады бабушки, имевшие место до ее встречи с моим отцом. Эта книга пока не для тебя. Почему? Ох уж это вечное искушение заявить. Да потому что я так сказала. В другой раз. Пока беги, собирай сумку и дай мне приготовиться. Нам нужно убедиться, что у тебя есть все необходимое на уикенд. Папочка говорит, что приведет свою подружку Николь, а та возьмет своего сына, тупоголового Сэма, который хочет пойти на карнавал. «Не надо обзываться», — осекла ее я. «Я не обзываюсь», — возмутилась Винни. «Это просто истинный факт». «В отличие от факта ложного?» «Вот именно». Она умчалась, а на меня снизошло вдруг озарение, и точно зная, что мне следует предпринять, я пробралась в личный кабинет папы и открыла верхний ящик стола. В дальнем правом углу его мои пальцы нащупали обмотанные ленты и заваленные кипой давно забытых платежек стальной ключ, хранившийся там последние 25 лет. Это был ключ от сейфа в саванне, где покоился во тьме созданный мамой сиквел. Я разорвала пожелтевшую ленту, ключ выпал. Я сжала его в кулаке, словно скрывая свой поступок от себя самой. «Мама?» — позвала меня Винни, и я уронила ключ в сумочку. Его физический вес едва ощущался по сравнению с важностью и значимостью. «Иду, милая!» Меня страшили выходные без Винни, и не только потому, что я скучала по ней, но и беспокоилась за ее пребывание с Натом. Пусть он вот уже год держался в завязке от игры, всегда существовал шанс сорваться, и я, как никто, это понимала. Когда люди цокали языком, говоря о моем разводе, когда с напускной жалостью высказывали сочувствие, я кивала и благодарила, но на самом деле мне хотелось сказать «это облегчение». Но это вовсе не означало, что мне нравится делить мою девочку или что я не буду волноваться каждую минуту, пока она вне поля моего зрения. Винни появилась на свет в полнолуние, апрельской ночью 8 с лишним лет назад. Когда в 2 часа ночи меня разбудили боли внизу живота, я издала звук, потревоживший Ната. «Что такое?» — спросил он, потянувшись ко мне под теплым одеялом. «Ребенок, что-то не так». Затем у меня возникло ощущение, будто что-то теплое льется у меня между ног на простыню. Я вскочила с кровати, запуталась в одеяле и ухватилась за прикроватную тумбочку, чтобы не упасть. Лампа с матовым стеклом свалилась на пол, я наступила босой ногой на осколки. Слишком рано. Появление Винни на свет ожидалось не ранее, чем через 2 месяца. Намеченная дата, 15 июня, была обведена синим и розовым карандашом, висящим в кухне календаре. А сейчас был апрель. Нат не купил кроватку, Я не запаслась подгузниками и не закончила фреску с Винни-Пухом в ее спальне. Об этом я размышляла, когда приступ боли докатил снова, скручивая середину туловища. Я охнула, пошатнулась, оперлась на стену и, согнувшись, побрела в ванную. Неужели воды отходят? Я перечитала все папины книжки на тему акушерской помощи и знала, что означает резкая боль и влага между ног. Отходят воды. Вскоре начнутся схватки. Чересчур рано. Все в своем материнстве я делала не так. Я щелкнула выключателем в ванной и опустила взгляд. Это были не воды. Подол белой хлопковой сорочки пропитался кровью, алые капли падали на ноги и на пушистый розовый ковер. Нат подоспел, прежде чем я успела его позвать. Он завернул меня в полотенце, взял на руки и понес вниз по лестнице, нашептывая слова утешения. Все хорошо, мы справимся». И устроил меня на пассажирском сиденье нашего черного доджа. Он тронулся с места, и мой вопль «Мамочка!» разрезал воздух. Нат гнал по темным улицам мимо мерцающих огней и устричных лодок в заливе через спокойный спящий мир. Я была еще в сознании, когда он ударил по тормозам перед приемным покоем больницы. Когда меня положили на носилки, я еще смутно видела, как меня вкатывают в операционную. По краям поле зрения застилала темнота. Легкий укус иглы, и по венам пошла анестезия. Я сопротивлялась беспамятству. Я не оставлю своего ребенка. Я не уйду. Не уйду. Когда я очнулась, рядом была медсестра в лебедином колпаке и на крахмаленном переднике, а доктор в белом халате склонялся надо мной, источая запах нашатыря. Я силилась отогнать туман. «Скажите», — произнесла я ломающимся от страха голосом. «У вас девочка», — ответил доктор серьезно, избегая смотреть мне в глаза. Он настраивал прибор, от которого шла присоединенная к вене на моей левой руке пластмассовая трубка. «С ней все хорошо, она в особом детском отделении». Я села. Меня стошнило, и я запачкала рвотой доктора, одеяло и всю себя. Это меня не остановило. «Проводите меня к моему ребенку». Врач кивнул сестре, и тьма снова сгустилась, поглощая меня. Я потянулась к игле с намерением вырвать ее и очнулась только на следующий день. Проснувшись, я осознала, что мать была права, говоря о существовании невидимых миров, мест, где появляются и исчезают фантасмагорические картинки, где свет указывает путь, а тьма наступает на окраинах поля зрения. Это было не столько пугающе, сколь удивительно, или так я это тогда восприняла. Что за наркотик циркулировал по моим венам, навевая подобные образы? В том, что все считают сном, я видела мать, смутно и неотчетливо, живую и пребывающую в этом мире не в ином. Она шла по лесу и звала меня за собой. Она сидела в библиотеке и смотрела поверх стопки книг. Ее лицо было не таким, каким я запомнила его по фотографиям, черно-белым и молодым. Нет, это было лицо взрослой женщины, но не старой. Эти часы сна я провела, навещая места и моменты грез. Я играла в устье реки с подругами детства, которые почти все переехали, за исключением Лилии. Переживала медовый месяц с Натом, которого у нас толком не было. Мы только договорились устроить его как-нибудь, отправившись в Англию. Еще были змеи. Много змей, только во сне я их не боялась. Перед пробуждением мы с матерью стояли в лесу, она протягивала руку. Господи, как хотелось мне взять ее и не отпускать. Ее рука коснулась меня. Она была такая мягкая, теплая, живая. Улыбка появилась у мамы на губах, карие глаза светились невыразимой лаской. Она силой потянула, тело мое дернулось, и я очнулась в больничной палате. Мама часто называла наше существование направленной к земле жизнью, и, силясь отыскать путь в мой мир и к моей дочери, я верю, что мама звала меня вперед к этой жизни. Я никому не рассказывала эту историю и не собиралась это делать. Она хранилась в сокровищнице моих воспоминаний. Когда я открыла глаза, палата была пуста, за исключением попискивающих машин и яркого света плафонов. Сфокусировать взгляд удалось с трудом. Нержавеющую сталь, унылые бежевые стены, цветной пузырек с пептобисмолом, коричневый в крапинку огнеупорный пластик и высокий металлический штатив, на котором закреплена бутылка с жидкостью, капающая мне в вену. В нос вставлены две пластиковые трубочки. Еще одна ощущается между ног. Моя дочь. Я пыталась позвать, но голос не шел из горла. Видимо, я снова отключилась, потому что, когда снова открыла глаза, рядом сидел Нат и поглаживал мои волосы. Веки его были прикрыты. «Нат! Клара!» — воскликнул он, вздрогнув. «Бог мой, ты до смерти меня перепугала. Как наша дочь?» «Она в особом детском отделении. Это самый крошечный и самый прекрасный младенец из всех, каких тебе доводилось видеть. С ней? С ней все в порядке?» «Врачи не уверены, просто не уверены, но у меня нет сомнений, что с ней все будет хорошо. Она сильная, как ты, уж это я могу утверждать. И расскажи мне все. Без утайки, я должна знать». И Нат поведал мне историю рождения Винни. Меня доставили в отделение экстренной медицинской помощи и срочно сделали кесарево сечение в стремлении спасти мать и ребенка. Девочка вся посинела, а у меня останавливалось сердце, предлежащая плацента. Моя плацента оторвалась от матки, и мы обе погибали. Прости, я не сумела ее выносить. Господи, как мне жаль. «Нет», — возразил он и припал к моему лицу потрескавшимися губами, — «это не твоя вина. Врач много раз говорил, что ты тут ни при чем». По его интонации я догадалась, что хотя бы на миг, на половину мгновения он поверил, что это все случилось из-за меня, а доктора убедили его в обратном. «Это не все», — сказала я. «Вижу это по твоим глазам. В чем дело?» «Не сейчас», — уклонился он. «Нет, сейчас». Он взял обе мои ладони и пожал их. «Она красавица, она наша девочка, и с ней все будет в порядке». Я зажмурила глаза и увидела перед собой лицо матери, руки которой тянули меня к жизни. «Мы назовем ее Бронвин». Нат хохотнул. «Мы назовем дочь в честь твоей матери?» «Мне было бы приятно, да». Голос мой слабел, но решимость не дрогнула. «Мы ведь сошлись на Марджери, помнишь? Решили назвать ее Марджери в честь моей матери». Я молчала. Он утер слезы с моего лица. «Давай не будем решать прямо сейчас», — попросил Нат. Я не рассказала ему о своем убеждении, что это мама вернула меня в эту комнату, к этой жизни с ним и моей дочерью. И произнесла только одно слово. «Пожалуйста». Какая-то вспышка белого и серебристого за спиной у Ната. Это был доктор в своем халате со стетоскопом, и мое внимание переключилось с Ната на него. Руки врача скользнули в карманы халата, лицо его приняло выражение, которое я истолковала как озабоченность. «Девочка у вас крепенькая. Уверен, она справится». И она справилась. Позднее я узнала то, что Нат утаил от меня в тот день в больничной палате. Винни стала моим первым и последним ребенком. Мне тоже пришлось уплатить свою цену за преждевременные роды. Но все меркло в сравнении с ее жизнью. Месяц она провела в инкубаторе, где горели яркие лампы, дающие тепло. Я держал ее за ручку через отверстие в капсуле, напоминающей отсек космического корабля, и сцеживал молоко, которое ей давали затем по трубочке через нос в ожидании пробуждения глотательного рефлекса. Когда я впервые взяла ее, то расплакалась так сильно, что у меня ее едва не забрали из рук. У нее косил левый глаз, ее зрению постоянно будет требоваться коррекция. Папа объяснил, что легкие — это последний и важнейший этап в развитии плода, и что наша девочка может страдать от хронической астмы или респираторных инфекций, но со всем этим можно справиться. И вот, 8 лет спустя, при мне всегда есть шприц с адреналином и таблетки эуфилина, которые кладутся под язык. Что до умственного развития, врачи сказали, что время покажет. Что же время показало, что с головой у нее все в порядке? Моей дочери свойственный острый ум, любознательность и богатое воображение. Она маленькая для своих лет, но кому есть до этого дело? Уж точно не мне. Сейчас она сидела рядом со мной в машине, одетая в плохо сочетающиеся вещи, выбранные для этого утра, в розовых очках, изготовленных по особому заказу в глазной клинике в Чарльстоне, ноги ее покоились на собранные до выходные сумки. «Мама?» Затылком она прислонилась к оконному стеклу, а лицом повернулась ко мне. «Что? Ты позвонишь тому человеку?» «Какому?» — прикинулась непонимающая я. «Ну, тому, который говорил про бабушкины вещи». «Да, позвоню». «Хорошо», — дочка посмотрела в окно. «Я думаю, на этот раз это по правде». «Почему ты так решила?» Винни помолчала пару секунд, потом ответила. «МГ так думает». «Ладно», — сказала я, затормозив перед школой. «Надеюсь, она не ошибается». Я припарковала машину, мы обе вышли и остановились перед зданием из оранжевого кирпича. Я посмотрела на вход, на двойные двери, вспоминая о том, как в школу меня вместо матери привозил папа. Винни открыла дверь и вбежала внутрь, даже не оглянувшись. Косички развивались на ветру, матерчатый ранец хлопал о лопатки. Я сунула руку в сумочку и нащупала тяжелый ключ, который взяла без спроса из стола у папы. Пришло время извлечь на свет сиквел, взглянуть на него, прикоснуться к истории, нависавшей над нашей жизнью тенью не поддающихся прочтению слов, услышать заложенное в ней послание и невысказанную повесть.